Китрин. Китрин с Пайрином Кларком покидали Кемнеполь тайно, как преступники под покровом ночи. Из людей короля Тракиана большинство сумели уехать во время смуты, а немногие оставшиеся вполне обойдутся без попутчиков из Медеанского банка. Китрин вдруг поняла, что их судьба не очень ее заботит. Путь через Астерилхолд лежал открытым, поэтому не было нужды ехать к северу и добираться морем. На деньги Пайрина купили легкую повозку с запряжкой быстрых и крепких лошадей и отбыли. Настойчиво вспоминалось бегство из Ванаев. Китрин казалось, что с тех пор прошла целая жизнь. Впрочем, в некотором смысле так оно и было. Равнины Астерилхолда, по которым прошла армия Калиама, превратились в ничто. Вместо лугов сплошная грязь, леса срублены под корень, земля оголена. И это последствия короткой успешной войны. Страшно представить, что сделала бы война более длительная. Пайрин Кларк занимал время беседами о финансовых отношениях и монетных системах. Китрин отвечала тем же. Он рассказывал, как короли Борхии некогда ввели две разные денежные системы. Одну для торговли, другую для налогов. И намеренно сделали их несмешиваемыми. Купец, обогатившийся до предела, мог остаться неспособным платить налоги, если так пожелали бы Регас и Государственный совет. Китрин поведала Пайрину о своем приезде в Порто-Оливу без единой монеты, зато с огромным грузом сокровищ, который тайно везла из Ванаев, и о том, как при взгляде на груду одежды, испорченную морской водой, придумала моду на халскарское солевое окрашивание. Словно по уговору, оба избегали бесед об Антее, Кемнеполе и о долгих днях в подземелье. Это не значит, что не обсуждали Гедора Палеако. «Стало быть, из подземелья он не выходил?» — переспросил Пайрин Кларк. «Вы уверены?» «В общем, да. Есть вероятность, что он мог выйти в мое отсутствие, но он никогда об этом не упоминал. И Астер тоже. И я не вижу, зачем они стали бы мне лгать». «Может, и не лгали», — задумчиво проговорил Пайрин. «Просто город кишел слухами о том, как лорда-регента видели во время битв. И удивительно, если ни один эпизод не окажется правдой хотя бы частично. Наверное, просто люди видят то, что хотят увидеть. Мысль о правителе настолько ловком и целеустремленном, что он переодетым выходит на улицы и уничтожает врагов короны, мне показалось бы ободряющей. Или ужасающей, одно из двух. Только и протянул Пайрин. При въезде с востока Карс выглядел совсем другим. Крестьянские хозяйства и деревушки медленно сменялись более крупными домами на несколько семей, а потом вдруг башни, прежде маячившие на горизонте, обступали путника со всех сторон, устремляя шпили в туманное белое небо. И вот уже перед глазами скалы и тонкое море. Китрин перед отъездом в Антею провела в Карсе совсем мало времени. Планы сместить пык Устерхолл теперь казались чужими, будто их строил кто-то другой. Возвращение в огромную крепость главной дирекции походило на возвращение в дом близкого друга или даже любовника. Только не в родной дом. Лаура и Коммы вышли навстречу повозке. Подагра Коммы на время притихла. Без морщин, прочерченных на лице болью, он выглядел на десяток лет моложе. Выяснилось, что Чана ушла на рынок, и Пайрин, оставив повозку на попечение слуги, отправился за ней. Появился магистр Нисон, дружелюбный и смешливый, пытающийся вызнать все подробности и сплетни, какие только можно. Для Китрин тоже приготовили комнату. С благодарным чувством поднявшись по лестнице, Китрин обнаружила небольшую, но уютную спальню с узкой кроватью и письменным столом и оправленным в серебро светильником, одновременно нарядным и изысканным. сплетенный из камыша коврик под ногами, оказался, на удивление, мягким. Рядом с кроватью лежала красная кожаная сумка, совершенно незнакомая. В ней обнаружились две пачки документов и небольшая лакированная шкатулка с инкрустацией на крышке, изображающей аиста. Основную часть бумаг составляли письма из порта Оливы, от Пык. Китрин пробежала их глазами. Судно для новой пивоварни пошло прахом, сырье и оборудование проданы по себестоимости другому пивовару. Окончательные потери минимальны. Дарсин Лама, исследователь, который подарил Китрин драконий зуб, по-прежнему лежащий среди ее вещей, ушел с сотенным отрядом в сухие пустоши и не вернулся. То ли нашел нечто интересное, то ли нечто нашло интересным его самого. Слова ясно выдавали презрение Пык. Некое имущество, принадлежащее Маркусу Вестеру, изъято со склада и продано, ответственный Ярдем Хейн. Непонятное письмо. Никаких объяснений, куда и зачем исчез Маркус, и почему не смог взять с собой деньги. Уж точно это первое, чем нужно будет заняться после возвращения домой. В другой пачке оказались не письма из порта Оливы, а копии банковских записей, недавних из порта Оливы и более ранних из Ванаев. Перед Китрин лежал полный отчет о средствах, помещенных в банк ее родителями перед смертью, и о том, как деньгами распоряжались в течение всего времени. Отчет банка перед вкладчиков на имя Китрин Бельсаркур. Среди имущества, помещенного в банк родителями, числилась лакированная шкатулка. «Вы ведь забыли, да?» — спросил Ком и Медеан, возникший на пороге комнаты. «Чана думала, что не забудете, но я это знал. Знал!» «Знали что?» «Вы стали совершеннолетней. Пока прятались в Кемни-Поле, не пойми от чего, со страшно сказать кем, вы вошли в возраст. Чана считала, что о такой важной дате вам не забыть, а я говорил, что мысленно вы переступили эту границу так давно, что действительный срок для вас не очень важен». Китрин открыла шкатулку. Внутри лежало ожерелье из белого золота с бледными изумрудами в точности под цвет глаз. Сердце забилось сильнее. «Кажется, цветом волос и глаз вы не очень отличаетесь от матушки», — произнес Кома Медеан. «Помочь вам застегнуть?» «Да, спасибо». Немолодые пальцы действовали уверенно. Ожерелье лежало чуть поверх ключиц, неподходящая длина для нынешнего платья, но с более светлой одеждой будет смотреться идеально. Китрин улыбнулась и склонила голову. «Спасибо. О лучших родителях, чем банк, я и мечтать бы не могла». Коми Медеан улыбнулся. «Вы мошенница и вымогательница. Да и вино, по слухам, любите больше нужного. А Пэк Устерхолл уверена, что ту часть вашего мозга, которая исчисляет риск, в детстве не докормили. Все это осталось прежним. Со времени вашего отъезда изменилось лишь одно». «Да?» «Да», — кивнул Кома Медеан. «Теперь вы ответственны передо мной за свои контракты». «Значит ли это, что я перестану быть игрушечной магистрой в руках Пык? Вам это не нравится? И еще как?» «Нет. Вы пока слишком молоды, слишком неопытны. 4 года, 2 из них в других филиалах под присмотром искушенного магистра. Лишь после этого мы сможем решить, оставить ли за вами Порто-Оливу». 2 года. Из них 6 месяцев в другом филиале», — предложила Китрин. «Я выросла в Ванаях у магистра Эммануэля. Я уже видела изнутри, как работает банк». Два года и один из них в другом филиале. Вы не сможете понять, как действует годовой цикл, пока не увидите с начала до конца. Идет. Ну что ж, улыбнулся Кома Медеан. Кажется, я выиграл себе два года. Хоть Пайрин Кларк и назвал Китрин советником по Гедеру Полиако, она все же удивилась приглашению на официальную встречу. При этом предполагала, что дело попросту обсудят в присутствии Комы, Пайрина и Чаны, возможно, с участием магистра Нисона или Лауру, а затем сведения очистят от ненужного, приведут в правильный вид и доложат королю. Вышло же совсем по-иному. К главной дирекции подъехала огромная карета цвета летней листвы с королевским гербом, разве что без золотых флагов. Они полагались бы лишь в случае прибытия самого короля Тракиана. Китрин и Пайрин взобрались по ступеням внутрь роскошного затененного пространства, за ними следовал Кома Медеан. Возница тронул лошадей, и карета покачнулась, как корабль на штормовых волнах. Ко времени прибытия во дворец Китрин успела измучиться от духоты, вспотеть и чуть ли не заболеть. Дворцовый прислужник, ранга которого она не знала, повел их по беломраморной лестнице к королевскому дворцу, сравнимому со средней величины городом. От входа Китрин разглядела статую спящего дракона у некрополя и башню вечернего совета. Все напомнило ей о том, что Карс по-своему красив. Впрочем, больше всего ей нравилось отсутствие чудовищной пропасти посреди города. Зала для приемов сочетала в себе и пышность, и чрезмерную скромность. Стены завешаны темной тканью, чей изысканный вид можно заметить, лишь присмотревшись. Стулья простой формы, из ценного палисандрового дерева, обтянуты таким мягким шелком, что даже боязно садиться, вдруг обивка лопнет. По всему чувствовалось, что король, согласно своему рангу, пытался продемонстрировать одновременно роскошь и вкус, но не вполне в этом преуспел. Тракиан оказался моложе, чем ожидала Китрин. Впрочем, Маркус ведь воевал не с ним, а с леди Тракиан. И все же страшно было видеть короля, который всего несколькими годами старше ее, и знать, что если бы не Маркус, то этого человека здесь не было бы. На троне сидел бы кто-нибудь из рода Спрингмер, а Китрин прожила бы всю жизнь без своего защитника Маркуса Вестера. А если бы Спрингмер не перепугался до той степени, чтобы убить семью Маркуса? Непостижимо. Непостижимо, как перемешаны добро и зло. Впрочем, задумываться было некогда. Король Тракиан уже дал знак всем садиться. «Судя по виду, вы в добром здравии, Комме», — заметил король. «День на день не приходится», — пожал плечами тот. «Надеюсь, ваши мелкие осложнения остаются мелкими». «Сейчас намного лучше», — ответил король с кривой улыбкой, по которой Китрин поняла, что о предмете разговора ей лучше не знать. Кома улыбался тепло и по виду искренне, но Китрин подозревала, что это всегдашняя привычка. «Я уже немало слыхал о наших соседях и родичах Фонтеи. Этот их регент, как мы его просмотрели?» «Он возвысился совсем недавно», — пояснил Кома. «Захудалый род, отец, без всякого веса. Судьба переменчива», — заметил король. «Что нам удалось выяснить?» Почти неслышный вздох Пайрина означал, что он-то и будет говорить. Китрин затаилась. «Ситуация в Антее неспокойна», — начал Пайрин. «Случились два мятежа, последний вылился в долгие бои и завершился падением нескольких аристократических домов. Страна одержала примечательную победу в войне против давнего врага. Король умер от того же наследственного недуга, что и его отец, и можно допустить, что эта болезнь со временем убьет и следующего короля». Голос и поведение Пайрина во время речи поменялись, и Китрин завороженно за ним наблюдала. Он говорил твердо, но без нажима, с жестами, сдержанными, но непринужденными. Китрин была уверена, что он одинаково произносил бы такие речи и перед королями, и перед последним слугой в собственном доме. Все присутствующие вдруг оказались за пределами сословий и иерархий и попали в царство, где владычествовал Пайрин Кларк. У Плеака настораживающий талант создавать о себе легенды, однако его личность в конечном счете не важна. Его сковывают обстоятельства, которых он не сможет избежать и которым не сумеет быстро приспособиться. «Какие?» — спросил король. «Он потерял существенную часть урожая в обоих королевствах», — пояснил Пайрин. «Если бы не стремился подчинить Астерилхолд территориально, к весне у него оказалось бы меньше голодающих. А сейчас они его подданные, целых две страны. Пляко уже меньше поддерживает аристократия, а он и без того не был своим в высших кругах. Его собственный лорд-маршал возглавил мятеж против него в пользу принца. Один этот факт говорит о том, что завоевать репутацию способного правителя будет нелегко. При этом в некоторых отношениях он удобен больше, чем прежний король Симеон. Он даже предложил открыть филиал банка в Кемнеполе. На мой взгляд, эта возможность заслуживает серьезного рассмотрения». Пайрин сложил пальцы, и король неосознанно скопировал его жест. «Антея вряд ли рухнет, но и устойчивости ей взять неоткуда», — продолжал Пайрин. «Насколько я вижу, в ближайшие 5-6 лет Пляко не станет ни помехой для торговли, ни угрозой для соседних государств. Впрочем, он злопамятен. Если перейти ему дорогу, пока он слаб, то придется ответить за это после, когда он обретет силу. Астер пока слишком молод для самостоятельных суждений, а ко времени его восшествия на престол положение вновь переменится. Проще говоря, Антея — это красочный спектакль с кровопролитием, громом и молнией, но без реальной угрозы, — подытожил король. «Именно», — согласился Пайрин. «Вы ошибаетесь». Вмешалась Китрин. «Мои извинения, но вы ошибаетесь». Кома нахмурился. «Если у вас другие выводы, прекрасно. Однако Пайрин, по моему поручению, не спускает глаз с Антеи уже 10 лет. Он знает страну, знает, как она устроена. Может, он даже переспал с лордом-регентом, как я? Я видела, каков он сам по себе, не на публике. Ни единое слово из сказанного к нему не относится». Брови короля Тракиана поползли вверх. Пайрин Кларк кашлянул, явно не от першения в горле. Китрин стойко продолжала. «Вы описываете Гедера так, будто он политик или религиозный деятель, будто он привык управлять державами. На самом деле нет». «Возможно, магистра нас просветит насчет его характера», — осведомился король. «Он славный, он одинокий и жестокий, и чудовищно обидчивый». Китрин запнулась, подыскивая слова, которые точнее опишут ее представление о Гедере Палеако. «Он как ненадежный заемщик». Коммимедан охнул, словно от внезапной боли. Пайрин помрачнел. «Не понимаю», — сказал король. «Вы сужали его деньгами?» «Нет», — ответила Китрин, — «и не стало бы». «Когда ошибаешься со ссудой, потом видишь у заемщика характерное поведение. Не всегда, но часто. И оно означает, что деньги пропали зря. Представьте себе человека, который берет кредит и начинает сорить деньгами, как богач. Он смотрит на деньги и видит монеты, а не обязательства перед банком. Он их тратит так, будто деньги его собственные и нескончаемые. Это и есть Гедер. Он из тех мальчишек, которым для взросления нужен материнский присмотр, а Гедер вырос без матери. Теперь у него есть власть и нет ограничений. Он будет разбрасываться деньгами и человеческими жизнями. Остановить его некому, У него под рукой самый объемистый сундук во всем мире, если не считать дальней Серамиды. А когда дело портится, такой заемщик начинает все отрицать. Виноват всегда кто-то другой. Я слышал разговоры в тавернах. Уже сейчас Антея ищет, кого бы обвинить в близящемся голоде. И это будет не Гедар. Китрин откинулась на спинку стула. Дыхания почему-то не хватало. Интересно. «Коме», — произнес король. «Это здравый взгляд», — ответил Коме Медеан. «Не знаю, правда, как его применить». Беседу прервал тихий стук в дверь. Слуга внес серебряные кубки с прохладной водой. При нем никто не говорил. «Магистра», — возобновил беседу король после ухода слуги. «Случись мне согласиться с вашей трактовкой вопроса. Что бы вы рекомендовали?» Китрин поразмыслила. Война — штука незнакомая, Китрин ее никогда не изучала. Однако сейчас спрашивают ее мнение, и после слов о ночи с Гедером поздно строить из себя скромницу. «Я бы рекомендовала немедленно объединить силы. Не выступайте против него, но попробуйте предугадать, куда он направится, и поделитесь сведениями с союзниками. Если предсказания окажутся верными, вас будут считать человеком, который умеет заключать правильные сделки до прибытия кораблей. И все захотят знать то же, что знаете вы». «У меня друзья в Саракале», — сказал Кома. «Не по делам, просто друзья, со связями. Я могу им написать и попробовать обсудить. Как минимум будем знать, что говорят у восточных границ Антеи». «Можно установить с Антеей более тесные связи», — предложил король. «Ваша поездка была неофициальной. Но если собрать делегацию и мне поехать самому, не делайте этого», — предупредила Китрин. «Если Гедар сочтет, что его предали, он набросится на вас злее, чем если бы вы были врагом изначально». «Не в обиду будет сказано», — осторожно заметил король. «Но тогда вы можете оказаться в нелегком положении. Я отдаю себе в этом отчет». За столом все молчали. Уверенность и бодрость схлынули, как не было. Китрин отпила из кубка, наслаждаясь прохладной водой с легким привкусом лимона. «Можно ли что-нибудь сделать?» — спросил король. «Наблюдать, ждать, уповать на то, что он оступится раньше времени и по-крупному», — ответила Китрин. «Лучшее, что можно сказать о Гедере, что он хорошо умеет наживать врагов».